Стало грусть и молвил тихо: до свидания. А я сказала: не забудь, случайно встретить с тобой на матче. Мы разошлись, быть может, навсегда, но это ровно ничего не значит. Всех твой путь, мой друг, всех твоя мечта. И часто-часто, вспоминая все то, что больше не вернуть, я снова слышу: до свидания, и повторяю: не забудь. А ты, мой друг, припоминаешь, как собирая дальний путь, ты говорил мне: до свидания. А я шепнула: не забудь, случайно встретя с тобой на матче. Мы разошлись, быть может, навсегда, но это ровно ничего не значит. У всех твой путь, мой друг, у всех твоя мечта. Ничего не значит, у всех твой путь, мой друг, у всех твоя мечта.